Часть третья. И вот я думаю, это ведь, в общем, оптимальный сценарий отношений с Маяковским. Так и быть должно, ни с кем его не делить, встретить его в полной славе, потом всю жизнь любить и никогда не видеться. Евгения Ланг вернулась в СССР в 1961 году, написала подробные воспоминания, 4 портрета. В этих воспоминаниях она, возможно, несколько преувеличивает свое влияние на Маяковского и свою любовь к нему, но от этого, в конце концов, никому не плохо. Вовремя расстаться с ним, как я с Онегиным моим, сценарий оптимальный, по крайней мере, для женщин, влюбленных в него. Ему, конечно, это было невыносимо, зато они ухитрялись уцелеть. Так уцелела маленькая, толстая, красивая Вера Шехтель, с которой у него был платонический роман летом 13-го года. Она все записывала в свой девичий дневник, и она, кажется, единственная, у кого о Маяковском сохранились только идиллические воспоминания, да и он всегда о ней говорил с радостью, потому что успела взять от него самое интересное и не дойти ни до чего трагического. Познакомились они через ее брата, художника Льва Жигина, он взял фамилию матери. Он был потом первым иллюстратором Маяковского, вместе с учеником по училищу Василием Чекрыгиным, впоследствии членом его группы «Маковец». Они сделали рисунки книги «Я». Воспоминания его о Маяковском сочетают весьма редкую человеческую симпатию к нему и еще более редкий скепсис по поводу его живописного дара. Среди довольно серой и мало чем замечательной массы учеников в классе выделялись тогда две яркие индивидуальности – Чекрыгин и Маяковский. Обоих объединяло тогда нечто вроде дружбы. Во всяком случае, Маяковский относился к Чекрыгину довольно трогательно, иногда как старший, добродушно прощая ему всякого рода задирания и небольшие дерзости, вроде того, что, мол, тебя бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать. По существу, Маяковский был отзывчивый человек, но он эту сторону своего «я» стыдливо скрывал под маской напускной холодности и даже грубости. Он способен был на трогательные, думается, даже на почти сентиментальные поступки. Все это так мало вяжется с его канонизированным образом. Маяковский, вероятно, сам сознавал, что живопись не его призвание. Он писал маслом, ярко расцвечивая холст, достигая внешнего весьма дешевого эффекта. Ну, дешевого так дешевого, а дар плакатиста и дар живописца все не одно и то же. Плакатистом-то он был образцовым. Вера Шехтель тоже вспоминает о его дружбе с Чекрыгиным, нематериальным, нездешним, и утверждает даже, что библейские образы, столь частые у раннего Маяковского, были следствием дружбы с Чекрыгиным, человеком мистическим. Объяснение это, конечно, поверхностное, но интерес Маяковского, может быть, по принципу родства противоположностей к людям такого склада, не от мира сего, почти юродивым, к Хлебникову, в частности, понятен и трогателен. С Верой они встречались в Кунцеве, где Маяковские летом 1913 года сняли дачу. Молодежь собиралась под дубом на проклятом месте, был знаменитый роман Воскресенского, который так и назывался «Под дубом», было языческое капище, и место считалось недобрым. Кто видел мрачную картину Саврасова «Осенний лес Кунцева», тот помнит этот четырехохватный дуб, которому, как писал Тимирязев, было никак не меньше 1000 лет. А в дуб этот, как бы подтверждая его проклятость, в 1908 году ударила молния, но 5 лет спустя он выстоял, хоть и мертвый. По крайней мере, Вера Шехтель это помнит. Ей особенно нравилось, что именно в Кунцеве, правда, в тени высокой липы, лежали Шубин с Берсеневым в первой главе Тургеневского «Накануне». Место было не только проклятым, но и освященным, сборищами романтической московской молодежи. Собирались, спорили, между Маяковским и Верой завязался флирт, но родители, ее отцом был знаменитый Федор Шехтель, архитектор и живописец, мастер русской готики и модерна, категорически запретил Вере общаться с Маяковским. На него этот запрет подействовал мрачно. Он ей сказал, что действительно не надо им видеться, и вообще ей надо еще закончить гимназию. Дальше случилось событие мистическое. Тогдашняя молодежь много значения придавала подобным знакам. Сижу однажды в самом мрачном настроении, в саду, что-то, кажется, шью, и вдруг мне начинает упорно казаться, что Маяковский зовет меня. Не слышу его голоса, но чувствую, как он меня зовет. Я бросила работу на траву и стремглав убежала к обрыву, месту наших встреч. В обрыве на традиционном плаще лежал Владимир Владимирович. Я не могла вымолвить ни слова, а слова Владимира Владимировича до сих пор звучат у меня в сердце, будто он произнес их только вчера. Веронька не выдержал, вернулся. Они продолжали встречаться, и поздней осенью к их кружку прибавился Станислав Гурвиц-Гурский, один из немногих людей, с кем Маяковский действительно дружил и под чьим влиянием находился. Гурвиц любил сардонически острить, сочинял рассказы, рисовал к ним иллюстрации, последовательность событий изображалась с помощью стрелочек. Это были, так сказать, первые русские комиксы. И этот стиль потом появился в «Окнах Роста». Вере запомнился такой рассказ о картинках «Боль в ноге от узкого ботинка», и, по всей вероятности, именно он вспоминался Маяковскому, когда тот писал «Гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гёте». В 1914 году Веру отправили за границу, как полагает она сама, в надежде отвлечь от Маяковского. После объявления войны она сразу вернулась. Маяковский познакомил ее с матерью, водил домой есть вишневое варенье и был удивительно милым. Впрочем, Вера всегда его помнит удивительно милым. А между тем в семье ему было непросто. Когда потом в квартиру в Гендриковом, где он жил с бриками, приходили сестры, он прятался, высылал к ним Лилю, говорил, что его нет дома. К матери он всегда относился нежно и почтительно, но всегда называл на «вы», да и близости особенной не было. Александра Алексеевна, оставившая о сыне трогательные воспоминания, была человеком сдержанным, иногда суровым, волевым, а главное, абсолютно нормальным. В те самые трудные минуты, в дни душевных кризисов или литературных ссор, он искал утешение у кого угодно, только не у домашних. В общем, как в песенке Слепаковой: «Мама, мама, ты прости, не могу к тебе прийти. Ты будешь только обнимать и ничего не понимать». А скоро Вера стала от него отдаляться по причине нелюбви к его новому окружению и особенно к Давиду Бурлюку. Ей не нравилась его манера сладострастно рассматривать собеседника в лорнет. Бурлюк действительно умел быть противным, и этим, кажется, особенно нравился Маяковскому, сразу разглядевшему в нем нежность, неожиданную в жирном человеке. Трудно быть жирным, особенно в России.